Их накрыла завеса зеленого огня. Ветер ударил со всех сторон, иссекая красными плетями кожу, лицо, глаза. Что-то вскочило на крышу, сразу за границей света и тени. Большое, темное. Замойский свалился навзничь, потянув за собой Анжелику и частично прикрывая ее своим телом. «Труп!» – каркал над ними Двуворон. «Корруптор!» Горячая зелень угасла, и ее сменило асептическое сияние широкополосных лазеров. Эта катастрофа осветила таким образом весь район города. Замойский поднял голову. Сперва, ослепленный, с пылью в глазах, увидел он немного. Анжелика что-то кричала Смаугу, вырываясь из-под адамовой руки. Моргая, он наконец увидел сквозь слезы, разыгрывающуюся на арене света, схватку пандемониумов. Догадывался, что клубок серебряных змей, вьющихся и переливающихся из манифестации в манифестацию, это конденсация нанополя официума, поскольку та преграждала путь к Замойскому и Макферсон другой мортоманифестации, которая скорее напоминала кудлатого осьминога, черного, с тысячью щупалец, с башкой, распухшей до размеров автомобиля, автобуса, кита. В конце концов пришелец разросся над крышей дома столь гаргантюозно, что заслонил даже катастрофу. Щупальца метались вокруг объятой смаугом сферы, словно мрачные разряды, негативы электрических дуг. Серебряные змеи были настолько же быстры. Замойский, впрочем, с трудом понимал, где один пандемониум заканчивается, а другой начинается. Мало того, что они переплетались ножками в гелисоидальные косы, так еще и была не видна явственная граница. Мортоманифестация смауга заполняла всю 20-метровую охранную сферу. Сверкающие змеи, разделяясь до твердых струн, а потом и паучьих нитей, велись в воздухе над головой Анжелики и Адама. В свою очередь полосы густой черноты, атакующие сферу, извивались лентами толще и тоньше по всему ее диаметру, в том числе и сверху. И лазеры Каракки били сквозь эти кружевные оригами, рисуя на крыше худые и кудлатые призраки белого и черного, в любой момент инаковые. Но все это продолжалось не дольше полуминуты. Замойский не успел толком испугаться, все еще преобладало удивление. Анжелика смогла обменяться с Двувороном едва лишь несколькими окриками, требовала вмешательства челнока. Птица объясняла что-то горячо, прерывая саму себя, поскольку говорила обеими головами одновременно. Он замолчал, когда осьминог показал спину. Щупальца выстрелили назад, башка, огромная словно луна, оторвалась от переплетений серебра и с удивительной скоростью полетела над крышами прочь от пандемониума официума в ночь. Но Верон пристально отслеживала его лазерами. Да и Смауг выделил несколько хищных скатиков для погони по воздуху и для наноматического кудюграс. Поскольку едва осьминог отлетел на безопасное расстояние, как и Скараки принялись бить по нему лазеры, уже сфокусированные, ланцеты света большой мощности. Так что Анжелика и Замойский, как раз поднимаясь на ноги, ощутили пышущую от мест попаданий волну жара. Отряхивая пыль, все еще объятый пятном клинической белизны, Адам следил за погоней, удаляющейся зигзагом над лабиринтом Нарвы. Мортоманифестации были различимы человеческим глазом, конфигурировались в макроструктуры, которые можно увидеть и назвать именами комиксовых чудовищ. Но Замойский отдавал себе отчет, что главная часть битвы, важнейшая, разыгралась на уровне микроструктур и невидимых дисперсионных армий. То, что невидимо, всегда кажется опасней. Зараза, разносимая микробами, вражеская нано, плохая мысль. Анжелика тем временем зашагала вслед за электровороном. Подошла к краю крыши, перескочила над улицей, еще пару шагов и встала на колени, склонившись над чем-то, прикрытым фонтаном смауговых искр. «Что ты там нашла?» Замойский перескочил за ней следом. «Труп!» – каркнул Двуворон. У обнаруженного тела остался нетронутым большой фрагмент лица, и после трех вдохов – первое удивление, второй шок, третий интерес – Замойский опознал останки. Мойтль Макферсон, конечно же. «Ты идентифицировал нападавшее нано?» – спросил он Смауга. «Императорская». «Ну да», – проворчал себе под нос Замойский, вставая за Анжеликой и машинальным движением кладя ей ладонь на плечо. «Откуда сюзерену проще всего взять материальных агентов? Он открывает мешок в любой точке цивилизации, в пространстве, охваченном инфом, стекает на поля императора и стягивает себе нано в мешок, а потом просто реплицировать. Проклятие! Он мог намножить здесь этого барахла тонны и тонны. Непонятно, что он вообще сумел сделать, пока его не отрезала блокада». «По крайней мере, мы знаем, что он ее не ожидал», – вмешалась Анжелика, не поднимая взгляда от трупа, левой рукой деликатно отводя полу куртки Мойтля, склеенную с ужасными ранами твердыми струпьями крови. Блокада Нарвы поймала его врасплох, иначе он вкопировал бы в манифестацию какие-то более сложные алгоритмы. Они бы не слонялись иначе здесь, словно не до конца изгнанные духи. Адам почувствовал, как под ладонью напрягаются ее мышцы. Она громко втянула сквозь зубы воздух. Двуворон снова взлетел. «Прошу отойти!» – каркнул, напомнив Адаму мегафонные приказы полиции. «Прошу отойти!» Замойский только склонился над Анжеликой. «В чем дело?» «Он моргнул!» – прошептала она. «Что?» «Мойтль моргнул!» Замойский присмотрелся к лицу трупа, то есть к той его половине, которая еще осталась на разбитых костях черепа. Теперь он и правда заметил движение. Что-то извивалось в крипте разверстых челюстей. Что-то подрагивало под ободранной с виска кожей. Мелкая дрожь пробегала по вытравленному мясу щеки. Нервный тик бил сдвинутое с глазного яблока века. «Нана!» «Он чист!» – ответил Двуворон. «Я взял его всего. Пусто. Прошу отойти!» Они не могли. Анжелика только отодвинула руку. В остальном оба остались неподвижны, вглядываясь в акт несомненного воскрешения. Замойскому казалось, что он смотрит примитивный трюковой фильм, покадровую запись разложения трупа, пущенную задом наперед. Вблизи это пасхальное таинство отдавало китчем. Адам оторвал зубами кусок рукава, потом разодрал его еще на 4 ошметка и бросил трупу на грудь, которая уже начинала вздыматься в неглубоких вдохах. Пальцы правой руки мертвеца, сперва серо-белые прутики, сейчас набухающие телесностью, постукивали нервно о крышу. Большой палец бился чаще остальных. Рат-та-тат, рат-та-тат, трат. Из глубины правой глазницы принялось проклевываться глазное яблоко, сперва красное, потом розовое и быстро белеющее. Что-то двигалось и под порванной одеждой, штанины шли волнами, морщилась куртка. Труп моргал все чаще, уже обоими глазами. И вот закашлялся, вытолкнул воздух через нос. Вместе с выдохом выстрелили из ноздрей какие-то органические частички. Попытался усесться и не сумел. Царапал ногтями крышу. Ногти, вместо того, чтобы от такого ломаться и крошиться, отрастали. Левая стопа вдруг принялась неравномерно трястись, контрапунктом к перкуссии пальцев. Появилась свежая кровь. Пятна яркой красноты пробивались сквозь кожу и одежду. Труп забулькал, снова попытался сесть, уперся руками, подтянул ноги. Перестал моргать. Смотрел на Анжелику и Замойского широко открытыми глазами. Кусок рубахи Адама, вновь сшитый в учетверенную целостность, слетел под колени Анжелики. «Мойтль!» – прошептала она, протягивая к трупу открытую ладонь. Замойский впился пальцами в ее плечо. Он знал, что это не Мойтль. «Смауг!» «Все еще чист! Разложить его! Прошу отойти!» «Может, нам и правда отойти?» – пробормотал Замойский, поднимая Анжелику на ноги и оттягивая назад. Воскресший тоже вставал. Нога, рука, нога, туловище, как рассинхронизированный андроид. Должно быть, свет лазеров катастрофы его раздражал. Он закрылся рукой, едва встав на широко расставленных ногах. «Верон, сожжешь его, если приблизится ко мне или к госпоже Макферсон ближе, чем на 2 метра?» «Понял», — сказал из воздуха Верон. «Нет нужды», — отозвался воскресший. Он произносил слова медленно, нарочито четко двигая губами и наклоняя голову, словно каждый звук стоил ему всего воздуха в легких. «Ничего плохого с вами не...» Тут он запнулся и, махнув руками, выплюнул какой-то кровавый ошметок. Только потом добавил. «В моем городе». «В твоем городе?» Анжелика вырвалась от Замойского, отступила к краю крыши. «В моем городе, моей планете, моем мире», согласился воскресший. «Сюзерен?» – прошептала она. Замойский покачал головой, не отрывая взгляда от не до конца отреставрированного лица воскресшего. Ему даже показалось, что он замечает среди ошметков губ и руин зубов намек на ироническую улыбку. «Ты ведь знаешь, верно?» – прошептал труп. Замойский не ответил. «Помнишь, помнишь», – замычал воскресший. «Такого я тебя создал, чтобы ты запомнил и сделал, что нужно, чтобы, по крайней мере, у тебя был шанс». Более всего Анжелику напугало спокойствие, с которым Замойский это выслушивал. «Верон!» – крикнула она. «Нет», – удержал ее Адам. «Это лишь манифестация. Уничтожение ничего не даст». «Манифестация? Кого? Чего?» Он не обратил внимания на ее слова. Всматривался в воскресшего, а воскресший в него. Анжелика, третья вершина этого треугольника, переводила глаза с одного на другого. Они же одними взглядами передавали себе старые секреты. Между ними было установлено понимание. Возобновлены клятвы. Подтверждена принадлежность. Так в молчании приветствуют друг друга извечные враги, братья света и тьмы, вернувшиеся из посмертия Авель и Каин. Анжелике казалось, что за эти несколько дней общего убежища в кишках вселенной она более-менее узнала Адама. Теперь на ее глазах, секунда за секундой, Замойский отступал к образу того мужчины-анахронизма, какого она встретила на свадьбе в Фарстоне. Загадки для всех гостей, загадки для себя самого. Анжелика уже не могла сказать, что означают эти стиснутые губы, это тело, подавшееся вперед, с выставленными массивными плечами, мелкое движение головой вверх и вниз, словно Замойский что-то заглатывал глазами, засосав взглядом и откусив быстрым морганием кусок от внешнего вида воскресшего. «Я тут умер», — говорит Адам. «Вы все умерли», — отвечает воскресший. Кроме нижней челюсти, ни одна часть его тела не двигается. «Мы не улетели». «Нет, я не Адам Замойский. Ты он. Как это возможно?» «А как вы делаете это в цивилизации?» «Пустышка выращена из базовой ДНК. Сознание считано с голой информации. Так ли тяжело сперва чуть модифицировать эту информацию? А то и выписать ее с самого начала. Потом я вложил у тела в анабиозеры той развалины. Ты не читал собственных файлов воскрешения? Архивные ДНК астронавтов из 21 века не совпадают с твоими. Следовательно, нет неразрывности. Я был написан, как программа. А интенция сотворения означает настолько большую разницу? По сути, все мы представляем собой реализацию более или менее сложных программ. Я саму был создан с определенной целью. UI? Да. Ты предельная инклюзия. Анжелика возвращается взглядом к воскресшему. Скажем так, труп криво щерится. Это не просто зафиксировать с полной уверенностью. Примем, что я UI этой вселенной. Нет чего-то такого, как UI вселенной, взрывается Анжелика. Есть только одна UI. Воскресший впервые поворачивает к ней голову. Говорит. Ну, у меня насчет этого чуть больше информации, дитя мое. Я был при создании этой вселенной. По сути, активно помогал у этому процессу. Значит, правду говорят некоторые метафизики, что наш космос – это тоже инклюзия, отрезанная от некоего сверхкосмоса. Да, верно. Мы убегали. Наша цивилизация убегала. От кого? А чего бояться цивилизации? Только одного – перемен. Совершенных вынужденно, под давлением цивилизаций с высших районов кривой. Как освободиться из-под давления? Только так. Открафтироваться во Вселенную с такой комбинацией физических постоянных, в которой мы стали бы совершенной формой уже такими, какими мы есть. Найдя на графике ТВЕ точку, где предельный компьютер отвечает нашей психофизической конструкции. Ты – логическая инклюзия цивилизации, которая создала нашу Вселенную. И эта цивилизация – наибольшая из возможных сил этого космоса. Где же она? Анжелика театрально осмотрелась. Это худое солнце, эта планета, этот город. Только это и осталось? И я, – жутко ухмыляется воскресший. И ты. И все? Если честно, то это не город. А что? Склад. Склад чего? Крюков. Анжелика молчит, пытаясь объять воображением новый образ. Склад? Все эти дома? Все эти беззаконные и бездверные строения? Тысячи, сотни тысяч черных прямоугольников, от горизонта до горизонта, от башен до башен. И в них что? Спрессованная кристаллическая масса. Триллионы триллионов триллионов атомов. И на каждой частице, на каждом комплексе частиц, зацепленный мешок. Мириады крюков. Настолько маленьких, что содержат один клык, и настолько больших, что содержат галактики, вселенные, деревья вечномирья. Нарва. Музей бесконечности. «Значит, только ты», – шепчет Замойский. «Остальные, что с ними случилось? Дегенерировали? Затворились в кельях своих мешков? Ты осталась, чтобы их оберегать? От кого? От нас? Цивилизаций, случайно сгенерированных в вашей инклюзии?» Воскресший возвращается взглядом к Адаму. «Вы не в силах мне угрожать. Все ваши поиски UI ограничены переменными метафизики, известными вам из этой вселенной. А я знаю куда более обширные графики ТВЕ. Вселенные, что опираются на физики, куда богаче. Такие, которые вы не в силах ни представить себе, ни вообразить. И какой же будет ваша UI? Убогим ублюдком». «А, ты ведь и саму не уверена в своем статусе», – медленно говорит Замойский. «UI? Это не просто утверждать с полной уверенностью. Поскольку ты точно не знаешь, и за известными тебе физиками могут скрываться переменные, на которые опираются логические инклюзии, способные положить тебя на лопатки, правда? И тебя раздражает эта неуверенность. Быть может, вселенная, из которой происхожу я самуё, представляет собой инклюзию еще более богатой вселенной. А может, и та не была первой, верно?» Воскресший поднимает руку. «Да, получается, цель тебе известна. И ты правда не знал ее первоначально?» «Цель? Цель твоего существования». Замойский издевательски смеется. Но воскресший не реагирует, не меняет выражение лица, не моргает даже. ждет в молчании. Замойский пожимает плечами, отворачивается, подходит к краю крыши. Там садится, опустив ноги в тень узкой улицы. Анжелика садится рядом. «Ты Аму веришь?» Девушка не может вынести молчаливого присутствия воскресшего за спиною. То и дело оглядывается на него через плечо. Труп Мойтля стоит, как стоял, с полуулыбкой глядя на Замойского. Он терпелив бесконечной терпеливостью мертвых вещей. Адам задумчиво поднимает голову, и его ослепляют лазеры катастрофы. «Погаси это, Верон!» – бормочет он. С глухим грохотом опускается ночь. Безлунная, зато преисполненная звездами. Анжелика подтягивает колени к подбородку, обнимает их руками. Смотрит над темным городом на хаотическое созвездие щелкунчика планет, пронзенное высокой тенью башни. «Знаешь», – говорит тихо, – «по-настоящему все в таком роде существует вне тебя самого. Я к этой мысли долго привыкала, но сейчас даже не понимаю, что, собственно, тогда было причиной моего гнева. Ты ведь знаешь Джудаса? Я уверена, он запланировал меня, словно очередную инклюзию гнозиса. И одновременно я уверена, что он меня любит. Но подумай, запланировал он меня или нет, какое это имеет значение? Я жива. Я такова, какова есть. Я думаю, как думаю. Чувствую, как чувствую. То, что мне предшествовало, причины, ради которых я появилась, это все вне меня, не имеет значения. Правда?» Она берет его за руку. «Пусть это тебя не пожрет. Не делай его своим богом, Адам. Ну?» «О, но ведь это действительно важно», – вздыхает Замойский. «Почему именно я? Это важно, поскольку описывает мое предназначение. Робот, в чьей памяти нет функций, ради которых его изготовили, ущербен». «Но ты ведь помнишь», – отзывается воскресший, и вдруг оказывается, что он стоит за спиной сидящих, и что не ударила в него никакая молния с неба. «Ну давай, вспомни». «Верон», – шипит Анжелика. Программа, управляющая катастрофой, не отзывается. Труп, двигаясь медленно и осторожно, с пантомимной аккуратностью негнущихся конечностей, присаживается на краю крыши по другую сторону Замойского. Теперь они слева и справа от Замойского. Анжелика и воскресший. Два витражных ангела, так сориентированных, чтобы лишь на одного падал свет, отблеск электрического двуворона. С этого момента поворот головы Замойского – теологическая декларация. Потому Адам сидит неподвижно, смотрит прямо перед собой. И лишь невидимую его аниму сотрясают нервные тики, и поток проклятий стекает с ее губ. А вот для запахов нет границ и барьеров, и те смешиваются в воздухе вокруг Замойского. Соленый, органический запах Анжелики и куда более резкая, сладко-приторная вонь распадающегося тела Мойтля. «Почему ты?» – шепчет воскресший прямо в ухо Адаму, который ничем не дает понять, что слышит его. Анжелика сжимает его ладонь, но и на это Замойский никак не реагирует. «Почему ты?» «Плохой вопрос, поскольку я не выбирал. Разве этот ваш Верон спрашивает себя, почему я, когда вы приказываете ему проложить курс?» «Нет, он для того и существует, чтобы прокладывать курс. И ты для того и существуешь, чтобы отыскать для меня первую вселенную, точку ноль, физику физик. И я знаю, что тебе это удастся. Вернее, что такое не является невозможным. Видишь ли, — шепчет труп, — у меня тоже есть свои колодцы. Я знаю, что необходимо для успеха, а что его затрудняет. Я встроил в твой френ шифр, точно так же, как встроил в твой мозг крюк от мешка сюзерена. А сам твой френ был спроектирован, чтобы сделать возможным его очередную трансляцию в версии, что опираются на более богатую физику. Ведь даже переписываясь на платовой инклюзии, вы теряете в переводе, иначе всякий фоэбы-славинец сразу был бы равным высоким инклюзиям. Легче изменить физику, труднее сохранить при изменении самотождественность. Для этого необходимы такие специализированные френы, как твой. Это, шепчет воскресший, одновременно и ответ на вопрос, который ты желаешь мне задать. Почему я сам не отправлюсь в путешествие? Именно поэтому. Я как я. Мой френ опирается на структуру куда более зависимую от условий родной вселенной. Я могу лишь манифестироваться, как сейчас. Впрочем, это не столько моя манифестация, сколько связык, выращенный из субкода специально для этого разговора. Именно он и манифестируется тут прежде всего, чтобы ты понял, для чего существуешь, дорогой мой Адам. «Да хрен там», – сплевывает Замойский. «Ты мог бы соорудить независимую, биологическую, примитивнейшую версию себя самого, и именно ее выслать на поиски той первой вселенной. Даже фоэбы цивилизации HS умеют так размножаться и форматироваться, обрезаться до специализированных форм». «А-а-а!» Воскресший неслышно смеется, и Адам вдруг чувствует холодное прикосновение его пальца. На виске, на щеке, шее, ключице. Труп ведет ногтем вдоль вен, пульсирующих под кожей человека. Ты прав, сын мой. Ты стопроцентно прав. Именно это я и сделал. И даже нравлюсь себе в этой версии. Он приближается еще сильнее и запечатлевает на виске Адама вонючий поцелуй. Анжелика наклоняется к Замойскому с другой стороны. «Это не имеет значения», — повторяет она. «Все это не имеет ни малейшего значения. Правда или нет, неважно. Все эти вещи находятся вне тебя. Возможно, ты и вправду специализированная манифестация UI. И что с того? Я вот состою из генов, воспитания, разума, стандартизованного Макферсоном. Значит ли это, что я не я?» Но Замойского все это, похоже, не успокаивает. Равновесие оказалось нарушенным. Правый ангел побеждает. Голова Адама поворачивается к воскресшему. В голосе мужчины появляются нотки отчаяния. «Но почему именно сейчас? Почему ты ждал столько времени? Миллиарды калет? Почему не попыталась раньше?» «А кто говорит, что я не пыталась? Отчего ты полагаешь, что эта галактика и ваш вид в чем-то уникальны? Уверенность, что успех возможен, не означает гарантию этого успеха». Уже некоторое время тени вокруг них блекли. Теперь Анжелика замечает изменения. Электроворон уже не делит мир на свет и тьму. Белый огонь распахивается на северном небосклоне, затмевая даже щелкунчика планет. «В этом должно быть нечто большее», — упирается Замойский. «Например, в чем причина гнева Сюзерена? Отчего он так сильно желает меня уничтожить? Уничтожить эту пустышку? Получается, для него все дело в шифре? Чего он боится?» «Всегда одного и того же. Смерти. Утраты самотождественности. Радикальной смены статус-кво. Он сюзерен в блоке, выстроенном из определенных метафизических переменных. В момент добавления новых, при открафтировании плато, опирающемся на более богатые физики, он превратится лишь в осколочное сечение самого себя. Неужели и ты бы не боялся подобного поглощения, потери? Всякий борется за то, чтобы оставаться живым. За исключением тех, кто плывет вверх по кривой. Это уже не отчаяние. Этот горький сарказм должен прикрыть уход энергии и слабость голоса. Замойский сдался. Что это? Спрашивает Анжелика, указывая на многоцветное зарево, делающееся все ярче, все выше взбирающееся в ночное небо. Сияние возрастает до такой силы, что уже не просто говорить о ночи. Над Нарвой встает искусственный рассвет. День не солнцем рожденный. Фракталы сверкания затмевают друг друга. Не видно звезд. Только это извержение цветов, лавину света. «Они сражаются за тебя, Адам», — говорит воскресший. «Их универсальные порты вошли в систему. Отворились заточенные там цивилизации смерти. Теперь они уничтожают пространство, время и материю». «Давайте-ка лучше отсюда сматываться», — Анжелика встает на ноги. «Черт его знает, каким излучением они разбрасываются. Столкновение цивилизаций смерти не самое здоровое для наблюдателей зрелище. Кто, собственно, управляет этим мешком? В смысле, клыками деформантов? Ты?» — обращается она к воскресшему. Воскресший улыбается полуоторванной губой. «Он», — указывает на Замойского. «Он управляет всем, выбирает тропы и имеет свободу воли действовать так, как захочет». Сказав так, он поддается внезапному приступу смеха, да так, что из его десен выпадает один из зубов. В ответ он смеется еще громче. Адам его игнорирует. «Гляди!» Из электромагнитной бури над их головами выныривает огненный метеор, Абрис, облаченный в плащ ослепительного жара. Он влечет за собой сквозь атмосферу Нарвы длинный шлейф пламени. Быстро падает к горизонту, чтобы через миг, притормозив, вновь вознестись над океаном, над равниной, над городом. Его уже не скрывает огонь. И когда он вот так движется в плоском скольжении прямо на Анжелику, Адама и Воскресшего, все стоят. Становятся видны многомильные крылья, еще прижатые к туловищу. Пурпурные, словно весенняя заря. Хвост, словно река в небе. Сверкающие когти на лапах, что мощнее небоскребов. Километровая башка, и в ней пасть адская, многозубая, разверстая в рыке. И тот налетает ураганной волной, медленней самого дракона. «Смаук!» – тихо говорит Анжелика. Двуворон каркает оглушительно. «Я пожрал Франтишеку!» Красный дракон распростирает крылья на фоне лучистой ночи.